летящего облака, я приехал к тебе одной. Я полнеба тащился волоком, зацепившись за край рукой. Я сяду напротив твоих окон, распугав весь снег декабря. Я из рая бежал, я нарушил закон, только чтоб посмотреть на тебя. Но в городе тьма, и дома тюрьма, и ты каждый день все одна и одна. И ты пишешь роман, ты роняешь слова о том, что каждый день все одна и одна. Но в городе тьма, и дома тюрьма, и ты каждый день все одна и одна. И ты пишешь роман, ты роняешь слова о том, что каждый день все одна и одна. Я один, как и ты, нам не быть вдвоем, нам не спать на одних простынях, нам не пить вина за одним столом, вспоминая об общих друзьях. Пусть еще полчаса одиночества, пусть еще полчаса буду рад. Одиноки вдвоем среди ночи мы, и пусть я не успею назад. И пусть в городе тьма, и пусть дома тюрьма, и ты каждый день все одна и одна. И ты роняешь слова, ты пишешь роман о том, что каждый день без меня ты одна. И пусть в городе тьма, и пусть дома тюрьма, и ты каждый день все одна и одна. И ты роняешь слова, ты пишешь роман о том, что каждый день без меня ты одна. Я полнеба тащился волоком, зацепившись за край рукой. В городе тьма, и дома тюрьма, и ты каждый день все одна и одна. И ты пишешь роман, ты роняешь слова о том, что каждый день без меня ты одна. В городе тьма, и пусть дома тюрьма, и ты каждый день все одна и одна. И ты роняешь слова, ты пишешь роман о том, что каждый день без меня ты одна.